Глава 9. Пропетляв по закоулкам, мне удалось покинуть Урк. Не уверен, стала ли кицуна меня преследовать или осталось решать вопрос с раздавленными фруктами. Она ж культивирует репутацию защитницы сирых и убогих. Приходится ей вести себя на людях соответствующе. На этот раз по лестнице наверх я забрался очень быстро, опасаясь погони. В стойких холмах кицуна не могла меня достать, так что я вздохнул с облегчением. Возвращение на дно стало сопряжено с серьезными трудностями. Мрапиш упоминал о том, что наверху существовали разные поселения, так что я надеялся найти временное пристанище на одном из ярусов. Если лиса 16 уровня, то может находиться не ниже 7 этажа бездны. Да и сомневаюсь, что она вообще будет караулить меня в диком поле. Город — вот основная стихия чемпиона Плута. Хотя, если бы ей достались случайные бонусы на урон, из нее мог бы выйти хороший дамагер. Но вместо этого лисятина решила портить жизнь честным авантюристам. С нулевого яруса на первый шли аж 3 лестницы, установленные через разные промежутки вокруг провала. С первого на второй уже вели только 2 лестницы. А дальше проход может сузиться до одной единственной. Главная мудрость бездны, которую мне постоянно доносил Мрапиш — держись рядом с провалом. С помощью воздушного потока всегда можно убежать от преследователей и вернуться на безопасное дно. Ко всему прочему, край провала являлся кратчайшим путем между переходами. Чтобы достичь следующей лестницы, я около часа шел вдоль обрыва, изредка вступая в бой с одиночными хомяками, что слишком близко подходили к краю. Высота между следующими ярусами достигала 50 метров, так что число ступенек значительно сократилось. Тем не менее, я никуда более не торопился, так что воспользовался бесплатной транспортной рабсилой. Кенни пыхтел и пищал, но терпеливо тащил тушку хозяина наверх. По сути, питомцы являлись своеобразным вечным двигателем в бездне. Еды не требовали, двигались бодро. Жаль, им мозгов не доставало для хоть какой-то сложной деятельности. Так бы поставить их пропалывать рис, следить за вредителями, и можно получать ненапряжный гешефт. Голые степи. Ярус второй. Второй ярус оказался более теплым и засушливым. Ржавая травка покрывала поверхность этажа, а лианы наверху светили чуть более ярко. Запасы воды я пополнил, но, похоже, придется спускаться вниз, чтобы найти источник. Вокруг стояла настоящая сушь. С другой стороны, если ночи здесь теплые, то можно попытаться найти местечко для ночлега. Возвращаться на дно лишний раз не особо хотелось. Перепады высоты выглядели не столь значительными, как на предыдущем этаже, но все же окинуть взором весь ярус было не так просто. Помимо небольших холмиков, встречали и глубокие овраги. Из одного из таких на нас с Кенни и напал новый монстр. Шипастый грызун. Уровень 3. Здоровье 17 из 17. Выскочившая тварь скорее напоминала тушканчика-переростка размером с небольшого кенгуру, а не хомяка. Мощные задние конечности позволяли ему прыгать на огромные расстояния. На хвосте же у него находилось острое лезвие, которым он и пытался атаковать противника. Шипохвост бросился почему-то именно на меня и вдруг резко закрутился, бешено молотя лезвием хвоста по ногам. Гад успел раза 2 ударить, пока я не сориентировался и не отскочил подальше. Шипастый грызун наносит вам урон 3. Шипастый грызун наносит вам урон 3. Опека деактивирована. Глубокие раны на ногах опека исцелила, но больше я на нее рассчитывать не мог. Кенни мысленным приказом отправился в бой и схлестнулся с монстром. Было заметно, что ему приходится тяжко. Шипастый тушкан двигался шустрее и мог атаковать хвостом с более дальнего расстояния, тогда как хомяку требовалось подходить вплотную. Я, сложа руки, не сидел и сразу же ринулся в бой. Попасть по изворотливому гаду оказалось сложнее, но порой дубина находила свою цель. Здоровье монстра неумолимо уменьшалось, но и нас с Кенни тушкан потрепал. Вдруг шипастый грызун замер на долю секунды, Мы с питомцем сразу набросились на него, получив такую замечательную возможность для атаки. Но передышка длилась недолго. Тушкан юлой закрутился вокруг своей оси и принялся резать нас хвостовым лезвием, словно скот. «Ваш питомец Кенни погиб». «Сволочь!» — брякнул я, но в этот момент мне было не до острот. Монстр снова полоснул по ногам несколько раз, прорезав глубокие раны до самой кости. Перерезал в том числе и мышцы, так что я потерял возможность нормально держаться на ногах и рухнул в жухлую траву. Кровь хлестала, словно сумасшедшая. Боль проникла в каждую клеточку тела, добавившись к усилившейся мигрени. Без божественной опеки жилось тяжко. Место боя находилось не так далеко от провала, поэтому изначально я не слишком переживал за свою сохранность, ведь в любой момент можно убежать и спастись. Но теперь ноги меня толком не слушались. Сделал попытку уползти, однако вонзившееся в спину лезвие показало мне всю бесплодность подобных попыток. Выбора не оставалось. «Иди сюда, хорёк несчастный!» Кое-как присел я посреди окровавленной степной травы и выставил дубину перед собой. Как и рассчитывал, грызун принялся обходить сбоку и напрыгнул. Я же махнул мешком с зажатым камнем, который продолжал таскать ради конспирации. Монстр потерял равновесие и промахнулся. Следом я добавил дубиной, удачно попав по голове. «Вы наносите урон монстру шипастый грызун 1. Вы наносите урон монстру шипастый грызун 4. Критический удар. Победа. Получено 2 опыта. Прогресс задания «Охота на грызунов» 3. 7 из 99. Желаете использовать приручение на монстре шипастый грызун? Да? Нет?» «Да!» — с трудом выплюнул я. Одним из ударов по спине тварь пробила мне легкое. Дышалось с трудом, голова кружилась. Постарался наложить жгут на ноги, перевязав их веревкой, которую и таскал ради таких случаев, после чего просто упал на землю и принялся ждать. Смотрел наверх в провал, где виднелись бесчисленные края следующих ярусов. Это напомнило тоннель со светом в конце. Насколько высоко простирается черная бездна? «Опека восстановлена». Появилось уведомление, когда я уже начал видеть образ давно почившей бабушки. На этот раз удалось убедить смерть повременить с визитом. Опека моментально восстановила все повреждения, в том числе каким-то образом компенсировала и потерю крови. Оклемавшись, принялся рассматривать характеристики своего нового питомца. Они оказались похожи в точности на параметры Кенни, который, как и хозяин, взял второй уровень. Новый питомец же скатился с третьего на второй. Странно, я был почти уверен в том, что кручение хвостом — это какой-то особый навык монстра, а значит, должен отображаться в статусе. Но ничего такого заметно не было. Возможно, питомцы получали навык только на третьем уровне развития. Если еще и для фамильяров навыки надо покупать, то класс питовода уже не выглядел таким доходным, как раньше. Недолго думая, назвал нового монстра «Шипохвост». Свободные слоты закончились, так что я отпустил на волю одного из обычных хомяков. Выбор пал на терминатора, которого я использовал реже всего. Таким образом, оставался свободный слот для нового приручения. Вдруг удастся встретить кого-то наподобие эмиссара. Я призвал шипохвоста с некоторой опаской. Тело прекрасно помнило остроту его лезвия и длину когтей. Но все-таки прирученный фамильяр не представлял угрозы для хозяина. Передвигался грызун длинными прыжками. На первый взгляд весил немного поменьше хомяков и имел более стройную стать. По прямой он бегал явно шустрее Кенни. Долго разлеживаться было нельзя, ибо пока ты отдыхаешь, враг качается. Так что мы вместе с шипохвостом отправились на охоту. Против других шипастых грызунов он оказался более выгодным союзником, ибо хомяки имели слишком короткие лапки. Этот же кенгуру мог бить хвостом на дистанции. Я уже знал об особых умениях данного вида, и когда враг замирал, резко отбегал подальше. Шипохвосту также давал команду отойти прочь. Крутящийся, словно юла, тушкан представлял собой весьма опасную цель, так что мы дожидались окончания действия навыка. И затем уже разбирались с монстром. Шипастые гады могли легко скрываться во врагах и напрыгивать из засады. В целом я научился противостоять новому виду грызунов и охота пошла куда бодрее. Спустя какое-то время мы наткнулись на новый вид монстров. Щуплого на вид суриката с фиолетовыми полосами на рыжей шкуре, который назывался «Громовой грызун». Я уже по названию догадался примерно о способностях гада. Шипохвост отправился в бой и первым на себе испытал способность монстра. Громовой сурикат мог с определенной периодичностью атаковать противника фиолетовой молнией. Разряд не только наносил урон, но и вызывал мышечные спазмы. Шипохвост либо застывал в неудобной позе, либо падал на землю. Пока враг оказывался без защиты, грызун начинал рвать его когтями. У монстра было меньше здоровья, но в прямом бою с шипохвостом он, тем не менее, выигрывал. К счастью, нас в команде было двое, так что громовой грызун пал, забитый до смерти дубиной, и присоединился к моему кагалу. Поскольку последний слот снова оказался забит, в утиль отправился запасной. Я отпустил хомяка на свободу, и тот испарился. Судя по описанию навыка, отпущенный моб отправится на свой родной ярус. Долго думать, как назвать нового молниевого пета, мне не пришлось. Имя — Пикачу. Здоровье 13 из 13, плюс 9. Мана 4 из 4, уровень 2, раса — громовой грызун. Характеристики: сила 2, ловкость 2, стойкость 2, мудрость 2. Атрибуты: монстр бездны, мастер Икари Летов. Первый монстр, который развивал мудрость. Пока выборка была небольшой, но, по всей видимости, прокачиваемые характеристики чередовались. Сначала сила и стойкость, при следующем апе ловкость и мудрость. И так далее. Какое-то неявное ощущение собственной отсталости я ощутил, когда подумал о том, что питомец мог стать мудрее своего хозяина. Навыка снова никакого не досталось, так что Пикачу оказался чуть ли не полностью бесполезным. Попробовал его против как шипастого, так и собрата громового, но без умения атаковать молниями толку от питомца оказалось мало, в том числе и в бою с мобами. В один из моментов я на себя ощутил молниевый разряд после того, как фамильяр окочурился. Враждебный Пикачу чуть не отправил меня на перерождение. К счастью, здоровья у него оставалось немного, и я смог добить противника. До собственного апа я Пикачу решил не использовать. Шипохвост оказался гораздо полезней в бою против сородичей, а с громовыми лучше разбирался Кенни, как ни странно. Видимо, благодаря толстой шкуре и жировой прослойке хомяк имел улучшенную сопротивляемость молнии, так что приходил в себя быстрее после ударов. В общем, так я и менял Кенни на шипохвоста и обратно, подбирая под нужного противника. Охота вошла в привычное русло, хотя эксцессы случались. Шипастые грызуны могли атаковать неожиданно, да и молниевые разряды каждый раз вызывали неприятные последствия. Теперь до меня дошло, как именно работает замена призыва. Я еще думал раньше, почему откат шел случайное количество времени. Оказывается, срок зависел от количества здоровья текущего питомца. Если оно было полным, то поменять его можно было довольно оперативно. Чем больше здоровья и маны пет потратил, тем дольше действовал откат. Все же некоторые дыры богиня заткнула. Интересно, как все это выглядело в первой версии бездны? Наверняка багов и гличей был вагон и маленькая тележка. Хотя и в реальной жизни косяков хватает. Взять хотя бы чертову опухоль, из-за которой я здесь и оказался. Возможно, мне показалось, но головная боль стала доставать меня чуть чаще. Даже с опекой иногда набрасывалась с новой силой. С шипастого грызуна иногда падал тот самый хвостовой шип, который, кажется, использовали для изготовления стрел и другой экипировки. С громового вроде тоже должно что-то падать, кроме мяса и пепельного праха, но мне не везло. К вечеру я достиг подножья следующей лестницы, ведущей на третий ярус. Этаж, где за нападение на другого адепта никто не наказывал. Дикие места, в которых выживают самые сильные. Мрапиш после посещения именно этого этажа и расхотел идти дальше путем адепта. Говорил ему еще долго, кошмары потом снились. Я не планировал идти наверх раньше, чем достигну третьего уровня. Возле лестницы обреталась странная группа людей. Прислушавшись, я понял, что рептилоид — это странствующий торговец. Некоторые адепты сдавали ему заработанные ресурсы. Цены скупки чешуйчатый прохиндей выставлял на 15-20% ниже, чем рыночные торговцы в Урке, что ожидаемо, в принципе. Должен же он делать какой-то гешефт на перепродаже. При нем дежурил телохранитель с арбалетом, а сам ящер оказался призывателем. Питомцев он использовал в качестве тягловых скотин. Видимо, много груза приходилось таскать туда-сюда. Имя Ксан Сессун. Здоровье 18 из 18. Уровень 9. Раса Юанти. «Что изволит, хуман?» — прошипело существо, обратив на меня взор своих немигающих глаз. «Ах, господин Летов!» «Что? Вы про меня знаете?» — насторожился я. «Пошли слухи, что повздорили вы с лисицей поганой, что портит бизнес достойным купцам». «Есть такое». «Чемпионка несколько раз отбирала товары у Ксан Сессуна, заработанные честным трудом», — поведал ящер, недовольно зашипев. «Так что враг Ши Формин — мой друг, а друзьям положены скидки». Я пока плохо разбирался в лицах и эмоциях Юанти, но мне торговец показался какой-то мутной личностью. Тем не менее, такой вариант было грех упускать. Я продал трофеи с монстров по вполне вменяемым ценам. Меньше, чем на дне, но уж лучше так, чем рисковать встречей с плутовкой. Также пополнил запасы еды и воды. Купец прекрасно знал нужды начинающих адептов. Ксан, как я стал его называть для простоты, мог предложить на выбор начальные свитки навыков и простенькое оружие. К сожалению, у призывателей боевые умения отсутствовали практически полностью. Зато мы могли накладывать множество различных эффектов на своих питомцев. Дубиной я был доволен не сильно, но менять ее смысла не видел. Вот только оружие поизносилось после такого активного использования. За экипировкой бездны требовался свой особый уход. Отремонтировать оружие можно было с помощью кристальной пыли. Для донного оружия он и требовалось немного, так что я прикупил маленькую баночку. Мне ведь Берту еще Мрапишу требовалось вернуть в целости когда-нибудь. Заработал на монстрах второго яруса я неплохо, так что осталось и на навык. Остановился я на донном умении, которое повышало стойкость у питомцев на небольшой промежуток времени. Полезное оно или нет, но его воровка отнять точно не сможет. Здоровая стая. Ранг донный. Стойкость питомцев плюс 3. Длительность 30 минут. Расход маны 3. «Благодарим-с за покупку», — оскалил ряды острых зубов рептилоид. Наверное, эта жуткая ухмылка являлась чем-то вроде улыбки у ящеров. «Завтра все равно придется на дно падать», — покачал я головой в сожалении, — «чтобы задание обновить». «Могу подсобить дорогому другу. Есть у Ксан Сессуна глаза на дне, которые наблюдают за Кицуне. Иногда она отправляется на охоту, чтобы повысить уровень. В эти дни в городе безопасно». «Почему бы вам не проучить плутовку?» «Ускользает». «Все равно, спасибо за помощь. Буду признателен, если предупредите меня, когда ее не будет». «Почти каждый вечер Ксан Сессун торгует на втором ярусе, а днем проходит по третьему и четвертому. Приходите еще». Расставался я с купцом более чем довольным. Возможно, рептилоид и был связан с какими-то мутными делишками. Меня это волновало слабо. Меньше знаешь, крепче спишь. Здоровая стая повышала очки жизни на 6 пунктов. Кенни и Шипохвост становились довольно толстыми в этом плане, да и Пикачу должен пережить 1-2 лишних удара. Я покинул подножие лестницы, затерявшись в степях. Оставалось решить один немаловажный вопрос — как мне ночевать на ярусе с монстрами? Никаких укрытий здесь не наблюдалось. Вообще монстров я не слишком опасался. Первые удары сдержит опека, а потом можно добежать до обрыва. Больше беспокоили головорезы. Убить они меня на безопасном ярусе не могли, зато могли связать или как-то иначе обездвижить и утащить вверх по лестнице, где и прикончить. Неизвестно, отреагирует ли дух-хранитель на такое нарушение правил. Мне требовалась сигнализация. К счастью, у класса призывателей имелись живые помощники. Я принялся тестировать их способности на ночь глядя. Располагался рядом со встреченным монстром и давал команду сторожить. Мобы бродили по степи в случайном направлении и порой натыкались на меня с фамильяром. К счастью, питомцы понимали команду охраны. В случае появления вблизи врага они начинали пищать, так что и мертвого могли поднять. Лучше всех в плане восприятия оказался Пикачу. Он раньше других замечал неприятеля. То ли из-за прокачанной мудрости, то ли из-за других скрытых параметров, которых в такой реалистичной игре не могло не быть. Так что его я и оставил в качестве охранника. Забрался в небольшую расщелину неподалеку от провала, где кое-как устроился на ночь. В степях было теплее, чем на предыдущих ярусах. Засыпая, я грезил о том, как, наконец, выберусь из черной бездны и смогу исцелиться от навязчивого недуга. Проклятая головная боль уйдет навсегда. А может, демиурги согласятся меня и домой отправить, чем черт не шутит? Хотя что меня тянуло домой? Разве что сожаление из-за того, что не смог прожить полноценную жизнь. Интересно, Эрилетту похожа на ту шикарную статую из храма? Красивая ли она? И, конечно, в сей поздний час меня интересовал крайне важный вопрос. Какие у нее сиськи? Скромные? Большие? Или убийственно массивные? Она ж богиня вроде как, может себе любые намутить. Вот был бы я богом, то... Глава 10. Лишь раз за ночь нас потревожил шипастый грызун. Пикачу вовремя предупредил меня. И хотя спросонья боец из меня оказался так себе, с угрозой мы вдвоем справились. С утра проверил работу кристаллической пыли, которая, как можно понять из названия, производилась из кристаллов души. Довольно долго пришлось втирать переливающийся голубой порошок и полировать дубинку тряпкой, прежде чем ее прочность восстановилась. Но в целом на донное оружие ушло не слишком много материала. Могли бы обойтись и без данных условностей. Сделать оружие неразрушаемым попросту. Хотя в таком случае его ценность могла снижаться со временем из-за переизбытка. Ведь когда я перейду на оружие глубинного ранга, Берта мне станет не нужна. Так рынок вскоре будет завален низкоранговым оружием. Обычно в играх делали предметы с привязкой к персонажу, но я еще слабо разбирался в местной системе крафта. Может, и здесь имелись свои подводные камни. В любом случае, смертнику Икари не до побочных заданий. Главное — пройти бездну. С навыком «Здоровая стая» стала сражаться немного проще. Питомец легче сносил удары, стал слегка сильнее рядового моба на этаже. Я даже начал подумывать о том, чтобы отправиться в дальний пояс. Именно на удалении от провала находились самые интересные монстры и активности. Был шанс встретить эмиссара или даже врата в местную пещеру сокровищ. Без данжей бездна обойтись не смогла. Иногда мне казалось, что Эрилетту ничего не смыслит в геймдизайне. В другие моменты складывалось впечатление, что весь концепт бездны содран с компьютерных игр. Не могла богиня просто взять все это из головы. Либо ей коллега Эон подсказал. Пока мист решил повременить с экспериментами, Кенни и Шипохвост хорошо расправлялись с местными мобами. За каждого давали по 2 единицы опыта. И во второй половине дня мне удалось закрыть квест на 99 грызунов. Одновременно с этим я, наконец, получил 3-й уровень вместе с Шипохвостом. Поскольку здоровую стаю приходилось кастовать часто, я вложил очки характеристик, в том числе и в мудрость. Затем поспешил проверить свою теорию и заглянул в статус питомца. Имя — Шипохвост. Здоровье — 15 из 15, плюс 9. Мана — 4 из 4, уровень 3, раса — шипастый грызун. Характеристики — сила — 3, ловкость — 2, стойкость — 3, мудрость — 2. Навыки — круговой шип. Питомец вместо стойкости повысил мудрость и получил собственный навык. Видимо, ради умения и апнул побольше маны. Круговой шип потреблял всего 1 единицу энергии, то есть за бой он мог использовать его 4-5 раз. Я сразу же отправил питомца протестировать свой суперудар на монстрах. Действовал он так же, как и у обычных монстров. Эффективность пета в бою повысилась, хотя умение больше подходило для нанесения урона сразу по нескольким противникам, а не по одиночным целям. Не удержавшись, я прокачал также Пикачу и Кенни до третьего левела, на что ушла еще пара часов. Пикачу получил навык удар молнии, а Кенни — толстую шкуру. С действием молнии я был прекрасно знаком по себе, а вот с умением хомяка — нет. Толстая шкура добавляла дополнительную защиту, отчего грызун получал меньше урона. В общем, эдакий танковый билд, если можно так выразиться про питомца. Но больше всего я удивился, когда проверил в бою Пикачу. Молниевый удар вызывал в монстрах временный паралич. В этот момент было крайне удобно выцеливать уязвимые места. Удар дубиной по голове практически всегда в таких случаях получался критическим. Один раз у меня сразу на 8 единиц крит прошел, тогда как базовый урон дубинки рассчитывался максимум на 3. То есть прокачанная сила наконец-то стала давать свои бонусы. А ведь это половина здоровья монстра за один удар. Я также мог давать команды по использованию навыка, когда и на ком именно применять молнию. У умений питомцев существовал откат, как и у моих способностей. Благодаря повышенному запасу маны Пикачу мог использовать удар молнии чаще. Электрическая атака наносила небольшой урон и на время парализовала цель или вызывала стан, если пользоваться игровой терминологией. Одиночные монстры второго яруса резко стали менее опасными для меня. Пикачу, да под бафом на здоровье, мог в одиночку расправиться как с шипастым, так и громовым сородичем. А уж если в бой вступал я, то получалось чуть ли не избиение младенцев, что мне не могло не понравиться. Я все реже испытывал боль, получал раны и портил одежду. Но были и минусы у возвышения. За монстров на этаже мне стали давать по единичке опыта вместо 2, да и других трофеев появлялось меньше. Бездна гнала меня дальше, наверх. Надолго задерживаться в нубских локациях смысла не было. Я хотел только попробовать себя против 2 противников. Опасная затея, учитывая, что с дальнего пояса бежать до провала придется несколько минут. Но Пикачу убедил меня в своей профпригодности. Стемнело, так что я нашел странствующего торговца возле лестницы. Ксан, как всегда, выражал непонятные рептилоидские эмоции. То ли был счастлив меня видеть, то ли раздумывал о том, чтобы перекусить хуманятиной в моем лице. Ксан обрадовал меня известием о том, что лисятина отправилась на верхние ярусы на охоту, так что какое-то время чемпионки в городе не будет. Получив деньги, я спрыгнул со скалы и с помощью потока быстро достиг центральной площади. Прямо в полете поменял штаны на неношенные, иначе бы могли обвинить в эксгибиционизме. Все-таки экипировка и кольца хранения — удобные штуки. Не хватало еще все припасы и лут тащить на своем горбу. Первым делом заскочил в гильдию. Следующий грызунский квест требовал уничтожить аж 133 монстра, и, наконец-то, получаемый опыт сдвинулся с мертвой точки. 266 единиц опыта плюс приятный бонус в виде кристалла души. Солидное подспорье, если учесть, что на следующий уровень требовалось набить уже 900 опыта. Мрапиш, как всегда, обретался в слезе адепта. Мужичок принялся бурчать, напоминая о долге, так что пришлось вернуть часть в виде заказанной выпивки. Да и себе тоже заказал немного промочить горло. Пряничный эль отлично помогал снижать накал головной боли и развеивал дурные мысли. Поскольку я планировал впервые отправиться в дальний пояс, то поспрашивал насчет особенностей этой части яруса. «Держался бы ты ближе к провалу, приятель!» Уже находясь в подпитии, ответил Мрапиш. «Иначе никогда долго не отдашь, сгинешь в темных чертогах бездны». «Я еще планирую увидеть божественные формы Эрилетту. Раньше этого точно не помру». «Не упоминай имя Всевышней в суе». «Хорошо. Формы той, кого нельзя называть», — исправился я. «Ты говорил, что в дальнем поясе есть сокровища?» «Рискованно затеясь я. Кто-то их называет вратами, другие — малыми безднами. Входить туда может лишь один адепт. На верхних ярусах и отрядные бездны встречаются, но не на нижних. Увидишь алые врата — проходи мимо. Желтый — подумай, надо ли оно тебе. Зеленые — заходи смело. Так мне говорил наставник». «А в чем отличие?» «В красной бездне награда велика, но и риск не менее велик. Встречаются там монстры, которых даже чемпионы боятся». «Хм, я не чемпион, поэтому не боюсь». Мрапиш чуть элем не подавился из-за моей скромной шутки. На рассвете я покинул слезу адепта и снова принялся за восхождение. Часа два ушло на то, чтобы забраться обратно на второй ярус. Становилось довольно напряжно мотаться туда-сюда. А это ведь всего лишь второй этаж. Кенни все так же таскал меня по лестнице, благо зверек стал слегка сильнее. А вот Пикачу я использовал для стана изредка встречающихся на краю противников. За монстров первого яруса практически не давали ни опыта, ни лута, так что проще было парализовать их ударом молнии и пройти мимо. Хоть я и достиг третьего уровня, но со второго яруса сразу уходить не стал. Отправился в так называемый дальний пояс, перпендикулярно от провала, в сторону черных стен, которые являли собой конечную черту яруса. Поначалу нам встречались одиночные шипастые и громовые грызуны, но затем они стали появляться парами. Периодически я встречал адептов, сражающихся в группе. Видел даже парочку третьего уровня. Эдак из-за штрафа в разнице уровней и отрядного штрафа они вообще ничего не должны получать. Ну да каждый сходит с ума по-своему. Я долго сомневался, наблюдая за парой пасущихся монстров. Скорость бега адепта-призывателя оставалась невысокой. Если дела пойдут худо, вряд ли мне удастся слинять. Но все же в итоге решил попробовать свои силы. Очень долго выбирал питомца. У всех троих имелись свои слабые и сильные стороны. Кенни мог долго танчить. Шипохвост мог в теории нанести урон сразу по двоим, Пикачу станил противника. Вроде бы Шипохвост являлся очевидным выбором против нескольких врагов, но я решил остановиться на Пикачу. Уж больно эффективным показался мне его стан. Питомец отправился вперед и сагрил на себя двоих шипастых монстров. Двинулся сразу следом за ним. Пикачу ударил молнией ближайшего, и тот повалился на земь. Отправил питомца прочь, и второй грызун унесся следом за ним. Первый получил по голове дубинкой, здоровье его прилично так снизилось. Затем он очнулся и принялся кромсать меня хвостовым шипом и клыками. Я отходил и пытался защититься, но все равно моб иногда находил возможность для атаки. Когда навык Пикачу откатился, я снова направил его на того же противника. Грызун опять получил молнией, а затем и дубиной по голове. На третий раз подобной схемы нам удалось добить первого. Ну а одиночный грызун проблем уже для нас не составлял. Запаса маны у питомца хватило. Здоровье мы потратили, но опеку удалось сохранить. А значит, сражение против двух монстров можно считать успешным. Мы с Пикачу попробовали свои силы против двух громовых грызунов. Это оказалось, на удивление, сложнее. Здоровье мобы имели поменьше, но могли станить издали. Так что Пикачу было сложнее бегать кругами, держа на себе одного из монстров, да и мне прилетало. Но все же справились. Некоторое время мы фармили неподалеку от черного края яруса, изничтожая различных грызунов. Я перепробовал разные конфигурации и тактики, получил достаточно опыта. Решил уже переходить на третий этаж, ибо здесь трофеи стали падать реже. Только собрался уходить, как вдруг раздался непонятный грохот, похожий на камнепад. Покрутив головой, заметил, как черные скалы слегка раздвинулись, и на свет появилась дверь, изукрашенная красивым орнаментом с салатовыми цветами. Те самые зеленые врата, о которых упоминал Мрапиш. Похоже, в кои-то веки Икари повезло. Но не только один я заметил появившиеся врата. Имя — Агари Талласке. Здоровье — 12 из 12. Уровень 3. Раса — Табакси. Кошачьи морды и мародер с большим арбалетом также увидел с пригорка вход в бездну. Мы посмотрели друг на друга, после чего одновременно сорвались с места. Табакси передвигался на двоих лапах, хотя я думал, что он перейдет на бег на четырех конечностях. Вдруг просвистел болт. Агари Талласки наносит вам урон 4. В плече стрельнула сильная боль. Гад сумел попасть по мне прямо на ходу. Арбалетный болт вошел глубоко в плоть. К счастью, опека вытолкнула его наружу и исцелила рану. Кошара ошибся, если думал, что такая мелочь сможет меня остановить. Правда, бегал мародер все равно быстрее меня. Складывалось впечатление, что призыватель — это самый медленный класс в бездне. А я ведь ловкость при апе специально повысил. У меня тоже имелся козырь в рукаве. Я дал приказ бегущему рядом Пикачу, и питомец отклонился от курса. Грызун бахнул молнией по бегущему табакси, и кошак покатился кубарем по степной траве. Этой заминки мне хватило, чтобы успеть к вратам первым. Только я дернул на себя входную ручку, как воздушный поток буквально всосал меня внутрь. Питомцу не повезло, но я просто призвал его заново. Судя по всему, я мог выйти из данжа в любой момент, если того желал. Очутился я в чем-то похожем на колодец, но затем до меня дошло, что это просто миниатюрная версия бездны, ярусы которой вместо десятков метров высились на несколько метров. Теперь понятно, почему их также называют безднами. Сокровище — это хорошо, но больше меня интересовало иное. «Эмиссар, мы идем!» «Если удастся приручить этого усиленного монстра, моя жизнь в бездне станет проще. Обычные призыватели не могли иметь подобных фамильяров. Должен же мой бонус чемпиона, наконец, найти применение!» Мы с Пикачу двинулись по пыльной лестнице на следующий этаж. Мини-бездна напоминала заброшенный форпост из черных блоков с колодцем по центру. Вскоре мы обнаружили и первых монстров, которыми оказались те же самые грызуны, причем группками. Мы с Пикачу уже научились справляться с двумя монстрами, так что истребление продолжилось. Расправившись с первой партией противников, я подошел к отверстию в полу. Дабы потом не облажаться, решил протестировать, на низком этаже работает ли здесь своя версия мини-потока, и прыгнул в провал. Привычный ветер не подхватил адепта. Я сверзился вниз и больно ушибся пятой точкой. Окружение наносит вам урон 3. Что же, остается порадоваться, что я решил экспериментировать не на верхнем этаже. Мы с Пикачу продолжили восхождение наверх. Стали встречаться мобы четвертых, пятых уровней. Они имели больше здоровья, да и кусались больнее. В основном ходили стайками и по двое, так что пришлось изворачиваться. Я протестировал еще одну классическую тактику питоводов — выдергивание монстров поодиночке. Но подобное получалось только в том случае, если мобы находились далеко друг от друга. В основном агрились оба. Полутемные залы бездны навевали тоску и жуть. Обшарпанные мрачные стены, полуразрушенные колонны, доносящиеся звуки возни и писка грызунов — все это не добавляло оптимизма. Но у смертника назад пути не было. Только вперед, только наверх. Поэтому с депрессией и страхом мне удавалось справляться легче. Когда выбора нет, то и сомневаться не приходится. На пятом этаже сразу после подъема по лестнице обнаружился красивый латунный сундук. Обрадовавшись, я направился к нему, размышляя о том, стоило ли мне покупать отмычки. В играх иногда делали особые способы для открытия замков. Заклинание, отмычка или высокий урон, к примеру. Только я протянул руку, как сундук вдруг раскрылся сам. Однако вместо сокровищ его нутро оказалось полно острейших клыков. Чудище бросилось вперед и сомкнуло пасть на моей правой руке. Адская боль пронзила все мое существо. Мимик-сундук наносит вам урон 8. Критический удар. Критическое повреждение. Я отпрыгнул прочь от кровожадной твари. Опека моментально остановила кровотечение, а вот откушенная кисть восстанавливаться не желала. В статусе появился специальный таймер, отсчитывающий время до исцеления. Но в настоящий момент мое внимание было сосредоточено на проклятом сундуке. Я послал в бой Пикачу, однако умение питомца не сработало на поганом мимике. Он оказался иммунен к молнии. Бить левой рукой оказалось дико непривычно, удары дубины получались слабыми и неточными. Я понял, что мне надо менять питомца, для чего требовалось выгадать какое-то время. Я отозвал Пикачу и побежал прочь. Мимик запрыгал в мою сторону, и двигался он довольно шустро. Несколько раз он огрел меня с собой, снеся опеку окончательно, а языком мог атаковать издали. Оторваться от него не представлялось возможным. Лишь на первом этаже удалось призвать замену. Решил, что в данном случае лучше всего подойдет Кенни. Чуть подросший хомяк материализовался из воздуха и, активировав толстую шкуру, бесстрашно напал на врага. Вскоре мимик переагрился, и я, истекая кровью, подобрался сзади. Уязвимых мест у чудища видно не было. Просто бил со всех сил по крышке сундука дубиной. Урон проходил, хоть и невысокий. «Ваш питомец Кенни погиб». Мой верный питомец сражался до последнего и пал смертью храбрых. У монстра осталось не так много здоровья, но и мое самочувствие было неважным. Отступая, я запнулся за выступающий край каменного блока и упал на пол. Сундук такой возможности не упустил и вцепился в мои ноги. Не передать словами тот букет эмоций, который я испытал, наблюдая за тем, как тварь пожирает мои собственные конечности. Но смертнику не привыкать к боли. Собравшись с духом, я продолжил лупить чудище дубиной. Мне удалось выбить несколько клыков. Наконец, здоровье монстра подошло к концу. Зубастый сундук затих, так и не выпустив моих ног из пасти, а я повалился устало на пол. Желаете использовать приручение на монстре мимик-сундук? Да? Нет? Желаю. Даже сил не осталось перетянуть конечностью, чтобы снять кровотечение. Кажется, я отключился от перенапряжения. Но затем опека вернулась и восстановила целостность моего организма. Спустя какое-то время и таймер критического повреждения спал. Кисть правой руки отросла, словно ничего и не происходило. Я задумался о том, нельзя ли с помощью адептов решить проблему голода, раз уж все повреждения восстанавливаются. Надеюсь, богиня предусмотрела подобные способы добычи еды. Наверное, если бы это работало, мясо не стоило бы так дорого, и люди не жили впроголодь. Глава 11. Я ознакомился с характеристиками нового питомца. Они не впечатляли. Возможно, это связано с тем, что ранее сундук имел 6-й уровень, а после привязки скатился до моего 3-го. Питомец имел навык со странным названием «проглатывание». Комиссарам сундук не относился, к сожалению. По сути, обычный моб. Почти. Фантазии мне хватило лишь на имя «Чемодан». Призванный мимик выглядел не менее жутко. Если пушистый шарообразный Кенни в качестве фамильяра смотрелся миленько, то клыкастый сундук с огромной пастью вызывал определенные опасения. Если приказать ему замереть на месте, то он превращался в обычный деревянный сундук с латунной окантовкой. Фиг отличишь. Мне не было известно, могли ли призыватели приручать подобных нестандартных существ. Не видел ни разу адептов с мимиками в качестве питомцев. Возможно, мне придется скрывать его от общественности, дабы во мне не заподозрили чемпиона. Но сначала следует проверить его в бою. Если от мимика не будет никакого толку, то и переживать не о чем. Я вернулся наверх и принялся тестировать нового питомца. Не сказать, чтобы чемодан наносил много урона, он оказался несколько неповоротливым в сравнении с грызунами. Редко ему удавалось достать врага, но в то же время у клыкастой коробки имелись свои сильные стороны. Иммунность к электричеству сделала его идеальным бойцом против громовых сурикатов. Монстры раз за разом разряжались в него без всякого толка и в этот момент становились уязвимыми. Да и навык проглатывания действовал своеобразно. Если цель была мелкой, то он мог проглотить ее целиком и несколько десятков секунд держать внутри себя, нанося слабый урон с помощью желудочного сока. Затем жертва выбиралась наружу. В целом, сражаться против двоих монстров с ним оказалось удобнее, чем с Пикачу. Разве что проглатывание применялось через долгие промежутки и требовало много маны, так что приходилось следить за наличием энергии у питомца и сроком отката. 6-й этаж оказался последним. В одном из главных залов обнаружилась стая из 2 громовых грызунов и 1 шипастого. Снова эмиссара не завезли. Я вспомнил о том, что у меня закончились слоты для фамильяров и надо кого-то выгонять. Решение далось нелегко. С одной стороны, у Кенни была самая бесполезная способность, но он мне был в каком-то смысле дорог, словно меховой талисман. Первый монстр, чуть не намотавший мои кишки на свои когти, так сказать. Мой дорогой ездовой питомец. И как только обычные призыватели справляются всего с 2 слотами, мне и 4 мало. В итоге под нож отправился шипохвост. Отступать в шаге от финиша было бы настоящим преступлением. Здоровая стая и мимику добавляла стойкости. Наложив баф, я отправил питомца в атаку, наказав сразу же применить свое заклинание конкретно на шипастом противнике. Проглатывание сработало идеально. Один из грызунов исчез внутри сундука. Осталось 2 громовых, которые бестолково атаковали иммунного мимика. Сражение проходило не без накладок. Шипастый спустя какое-то время освободился, хоть мы и успели прирезать 1 громового. Когда добили шипастого, чемодан окочурился. Я остался 1 на 1 с почти целым молниевым гадом 4 уровня. К счастью, тот потратил всю ману на сундук и по мне практически не бил. Лишь раз зарядил нехилым разрядом, восстановив энергию. Наконец, дубина поставила точку в финальном противостоянии. Я еще долго озирался по сторонам, выискивая подвох, но ничего необычного не происходило. Даже уведомления никакого не выскочило. Покуда мы с питомцем не восстановили здоровье полностью, не сдвинулся ни то место, где стоило щелкать клювом. «Если зеленые врата самые легкие, что тогда в красных?» — похрустел я шеей, разминаясь. За разрушенной колонной обнаружился старый обветшалый сундук с ржавым замком. С большой осторожностью я подходил к предмету. Сначала отправил чемоданы и только потом подобрался сам. Сундук оказался предметом неодушевленным. Отмычек у меня при себе не было, так что я принялся бить по нему дубиной. Трухлявая древесина долго не выдержала, и вскоре я смог проломить боковую часть. Внутри обнаружился один кристалл души и предмет экипировки. Пиратский нагрудник. Ранг донный. Тип брони средний. Защита торса плюс 2. Стандартный штраф полного набора средней брони минус 18% к скорости передвижения, минус 18% к скорости каста. Штраф, о котором я узнал по подсказке, не порадовал. Каждый надетый элемент давал по минус 6% дебаффа. На скорость каста пофиг, а вот бегал я не быстро. Дополнительное торможение не к месту. Но и защита мне бы не помешала. Работала механика защиты по каким-то хитрым формулам, которые даже мрапиш не понимал толком. Ко всему прочему, моя рубаха превратилась в настоящее рванье. Доспехи же, как и оружие, имели одно классное свойство. Их можно было починить с помощью кристаллической пыли. Можно спокойно разгуливать по городу, не светя причинными местами. Выглядел нагрудник как коричневая кожаная фэнтезийная броня с множеством ремешков и заклепок. Наверное, мне бы пришлось час разбираться, как ее надеть. На счастье, экипировка бездны спокойно надевалась через инвентарь, что я и проделал. В пиратском нагруднике почувствовал себя бывалым адептом, пока не вспомнил о том, что меньше часа назад живой сундук чуть не поужинал этим бывалым адептом. Впрочем, если ошибки делают человека сильнее, то я быстрее достигну статуса бога. Основная экипировка состояла всего из трех предметов — нагрудника, поножей и шлема. Вдобавок разрешалось носить три разнотипных кольца, а также три дополнительных аксессуара, которые могли быть совершенно разными — пояса, сапоги, браслеты, амулеты или колчан со стрелами. Последний зал имел необычную лестницу, которая вела дальше наверх. Я внимательно обыскал все закутки, но больше ничего интересного не обнаружил. Колодец, который уходил на дно мини-бездны, теперь наполнился воздушными вихрями. По-видимому, местный поток активировался только после прохождения данжа. Разумеется, я полез смотреть, куда ведет лестница, и вскоре наткнулся на каменную дверь. Только я дернул за ручку, как меня затянуло воздушными вихрями наружу и вывалило на широкие просторы. «Каменные пальцы. Ярус третий», — уведомила меня система. Я широко распахнул глаза и обернулся. Дверь, через которую прошел, исчезла в черном полотне скалы. Выходит, поднявшись по мини-бездне наверх, я достиг уровня следующего яруса? Вот тля! Мне стоило вернуться назад. Ведь теперь я находился в дальнем поясе неизведанного яруса. Провал уже не спрыгнуть, если напарюсь на сильного противника. Я осторожно осмотрелся и перепризвал чемодана. Питомец опять не успел протиснуться в проход следом за мастером. До сих пор не решил, стоит ли показывать мимика или спрятать. Но для начала надо вырваться с дальнего пояса в более безопасный район. Толщина предыдущих ярусов составляла 5-7 километров. Можно ожидать, что и здесь нечто похожее. Монстры в бездне встречались разные. Некоторые замечали адептов издали и сразу нападали, другие не отличались развитым восприятием. Возможно, мне удастся проскочить незамеченным. Вокруг расстилались красочные холмистые прерии с желтоватой травой до колен. В разных местах из земли вырастали огромные серые валуны, которые и впрямь походили отдаленно на пальцы. Пригнувшись, я двинулся прочь от черной границы яруса. Забираясь на возвышенность, и вовсе бросался на землю и осторожно полз вперед, сминая густую траву. Если впереди было чисто, продолжал движение. Заметив впереди неприятеля, я пополз обратно, дав шедшему сзади чемодану команду отступать. Впереди ждала стая сразу из трех монстров нового типа, с которыми я решил не связываться. Двое походили на огромных ежей, утыканных иголками. «Игольчатый грызун. Уровень 4. Здоровье 17/17». И один напоминал броненосца. «Катящийся грызун. Уровень 4. Здоровье 21/21». Я, конечно, хотел протестировать их умения, однако чутье подсказывало мне, что начинать надо с одиночных врагов. Мои попытки маскироваться толком не помогли. Когда я разворачивался и шуршал травой, меня услышали. В бок воткнулась длинная игла, похожая на шип дикобраза. Опека сглаживала боль, но все равно приятного в такой занозе было мало. Мое здоровье просело на 3 пункта. Я отправил чемодана на противника, а сам побежал прочь. Мимика истыкали иголками в 2 счета. Еще доносился какой-то странный звук, но я уже отбежал прочь, не став испытывать судьбу. Фамильяр сражался до конца. «Ваш питомец-чемодан погиб». Желая оторваться от погони, я наткнулся на еще одну группу. На этот раз из 2 броненосцев. Раздался недовольный рев, и твари шустро бросились в мою сторону. Вскоре я понял, почему их обозвали «котящимися» и откуда исходил странный звук. Грызуны-переростки свернулись в клубок, щетинились костяными наростами и на высокой скорости покатились в мою сторону. Поняв, что дело худо, я решил положиться на скорость и побежал со всех сил в сторону предполагаемого провала. Броненосцы как назло передвигались быстрее, но в своей форме шара оказались неповоротливыми. Мне приходилось петлять и внимательно следить за тылом. Вскоре я научился ориентироваться по звуку. Катящиеся шары проносились в основном мимо. Вот только наша возня привлекла монстров со всех окрестных земель. Призыв еще не откатился, да и грызли меня сомнения, что с толпой местных мобов мне все равно не справиться. Дикобразы начали бомбардировать меня иглами со скоростью пулемета. Гады еще и не отставали. Наверное, призыватели впрямь самый медленный класс в бездне. Я думал до этого, не стоит ли мне снять нагрудник, чтобы избавиться от штрафа к скорости. Но после нескольких попаданий иглами понял, что принял правильное решение. Монстров бы все равно не обогнал, зато их снаряды наносили меньше урона, порой и вовсе отскакивали. Тем не менее, количество перешло в качество. Опека деактивировалась, и все новые иглы застревали в моем измученном теле. Пробило спину, бедро, плечо и, что самое паршивое, шею. Я собрал за собой приличный паровоз, который и не думал отставать, и даже на помощь не позвать. Из-за ран и болевого шока скорость моя стала падать. Один из шаракатов врезался в меня, серьезно поранив. Заметив каменный палец с глубокими выщербинами, я понял, что это мой единственный шанс. Сделав последний рывок, я добрался до скалы и забрался наверх каким-то чудом, не иначе. Вот что инстинкт самосохранения делает. Наверху обнаружилась относительно плоская площадка. Мне пришлось распластаться в самом центре, поскольку в противном случае игольчатые гады могли забросить очередную стрелу. Грызуны копошились внизу, недовольно пищали и ревели, но не могли забраться на уступ. Слава богам, гены обезьяны пригодились. Так я и лежал наверху, пока не восстановилась опека, а иглы не выпали с тела. Жаль, что выпущенные снаряды монстров сгорали, превращаясь в пепел. Кажется, из игл делали то ли самые дешевые стрелы, то ли арбалетные болты. Хотя стоили они дешево, но в хозяйстве все пригодится. Что ж, какой-то отрезок я пробежать успел. Смутно виднелся край провала километрах в 3. Один рывок, и я смогу достичь безопасной зоны. На сей раз выбрал Пикачу, поскольку он мог задерживать врагов молниевым навыком. Собравшись силами, я слез с валуна и двинулся в сторону провала. Решил, что если встречу 2 противников, то попробую справиться. Однако мне не повезло. Только я натравил Пикачу на 1 пару, как из-за соседнего холмика выдвинулась еще пара. Пришлось продолжить уморительный забег по 3-му ярусу. Снова за мной собралась толпа монстров, но на этот раз, как назло, удобных скал пальцев не встречалось. Все валуны имели гладкую поверхность, по которой не забраться при всем желании. Пикачу отправился в мир иной, а мое здоровье приблизилось к критической отметке. как вдруг мне пришли на помощь. Эффектная темнокожая блондинка класса «Палач» пронеслась ураганом и за считанные секунды покрошила преследующих меня мобов. Но я потихоньку продолжил отходить в сторону провала, до которого оставалось уже не так далеко. Наверное, потому что о темных ходила дурная слава, да и уровень гостьи изрядно смущал. Имя — Эль Ренессентера. Здоровье — 24 из 24. Уровень 11, раса — дроу. Что эта девица могла забыть на третьем ярусе? Ей же наверняка никаких трофеев и опыта здесь не насыпало. Зато всем известно, что с третьего этажа наказание за нападение на другого адепта не последует. Дикие земли, где каждый сам за себя. «Спасибо за помощь!» — салютнул я приличия ради и принялся удаляться быстрым шагом. «Подожди, надо поговорить», — прожурчал самодовольный голосок. «Конечно, возле провала». Расправившись с мобами, дроу двинулась в мою сторону неспешным шагом. Я ускорился, дроу тоже. Я побежал, дроу побежала. Я понёсся во всю прыть, дроу ещё быстрее. Палачка передвигалась шустрее меня, расстояние быстро сокращалось. Провал виделся уже довольно близко, но острая шпага настигла меня, пронзив в самое сердце. К счастью, пара очков здоровья у меня оставалась, а с опекой убить адепта с одного удара было нельзя. «Эль Ренессентера наносит вам урон 13. Критический удар. Опека деактивирована. Эль Ренессентера атакует вас». «Жесть! Гадина бы мне сняла всё здоровье с одного удара, даже если бы у меня оставались полные очки жизни!» Я снялся с нанизанной шпаги и продолжил бег. Сражаться с адепткой выше себя на 8 уровней у меня и мысли не возникло. Тем более в текущем плачевном состоянии. Всё, о чём я мечтал, — это добраться до спасительного провала. Призыв откатиться не успевал после смерти питомца, так что приходилось рассчитывать только на свои силы. Не знаю уж, выросли у меня на затылке глаза или как, но мне несколько раз удалось увернуться от очередного удара в сердце. Тёмная даже ругнулась. «Да не дёргайся ты, ничтожество! Катись в бездну, тля позорная!» «Мы уже в бездне, хуман!» — хмыкнула наседающая тварь. Однако секунду-другую заминкой я выгадать смог. Острая шпага дроу вонзалась во все мыслимые и немыслимые места, порезала шею, бока, руки и ноги. Но финальный удар у неё нанести не получалось. Истекая кровью, на последнем издыхании я добрался до провала и скатился вниз. Разочарование и дико недовольное лицо дроу стало для меня лёгкой отдушиной. Поток услужливо подхватил измученное тело. Перед расставанием с головорезкой показал той средний палец. Вряд ли сучке был известен данный жест, но я испытал моральное удовлетворение. Словно древний, не слишком удачный изобретатель Икар, я снова падал с небес на грешную землю. Дно встретило меня традиционным наплевательством на жизнь незнакомцев, падающих сверху. Я рухнул на мостовую площадь и принялся активно истекать кровью, ожидая восстановления опеки. «Снова тебя потрепало, парниша. Кто на этот раз? Неужели не монстр?» «Ага. Судя по повреждениям, палач. Уж не дроули потрудилась?» «Она самая», — прохрипел я. «Известная охотница за головами. Говорят, на самый низ спустилась, лишь бы набить побольше звёзд на мясе. О, а вот и она собственной персоной». Я повернул голову и увидел ту самую гадину, спускающуюся следом за мной через поток. Дроу бросила в мою сторону презрительный взгляд. «В следующий раз не уйдёшь, ничтожество!» Махнув своими платиновыми волосами, девица удалилась с площади. «Какого хрена? Она тут разгуливает!» — выдавил я из себя, давясь от злобы и булькающей во рту крови. «Не знаю уж, откуда ты родом, парень, но на дне правит закон силы. Дроу живут своим закрытым анклавом и за своих дико мстят. С тёмными связываться опасно, даже совет кланов старается не наезжать на них». «Бездна!» — ругнулся я. «Она самая!» Вскоре опека восстановила мою целостность, убрав непредусмотренные природой отверстия. Мой новый пиратский нагрудник обзавёлся множеством прорех. Всё же ультимативной защиты броня не давала, хотя неизвестно, как бы сложился мой забег из дальнего пояса без неё. придется тратить на починку доспехов кристаллическую пыль. Сменив штаны с охотничьих на более приличные, я направился на рынок. Рабочий день еще не окончен, так что можно сдать добытые трофеи по достойной цене. Если я хочу противостоять высокоуровневым охотникам за головами, мне надо становиться сильнее, хотя бы из данжа вынес немного ценностей, включая кристалл. Легкое дуновение ветра сзади и запах корицы поведали мне, что я опоздал. Махнул выхваченной дубиной, но рядом уже никого не было. Кицуны вскоре материализовалась на крыше ближайшего дома. «Это еще что?» — покрутила она в руках мои запасные штаны. Рваные, потные и почти полностью в моей крови, в том числе свежей, а, возможно, и иных телесных выделениях. Всякое могло случиться во время побега от толпы монстров и бешеной дроу. «Фу, какая мерзость!» Лисятина отбросила штаны в сторону, и они со шлепком упали на мощёную дорогу. Затем плутовка покрутила в руках голубоватый кристалл, который красиво переливался в лучах света. Я залез в инвентарь и убедился в том, что кристалл мой. Интересно, сможет ли чемодан применить навык проглатывания на адепте? Лисятина имела худощавое телосложение, так что могло и сработать. Впрочем, это все равно ее не прибьет. «Спасибо за кристаллик. Фыр-фыр-фыр. Я же обещала, что тебе покоя больше не будет. А несравненные благородные кицуны держат свои обещания». Я вызвал Пикачу рядом с ней на крышу, чтобы пусть не убить, так хотя бы пощекотать нервы, но Лисятина быстро ушла в свой скрыт. «До скорых встреч!» Судя по топоту ножек, кицуны удалилась. «Бездна!» Мой яростный рык пронесся по улицам Урка, эхом отражаясь от покосившихся хибар и мрачных каменных стен. Глава 12. Если это местные демиурги насылают мне мозговыносящие испытания, то их ожидания не оправдаются. Летов не сломается, ибо не тля позорная. Выживет, станет сильнее и надает по мордасам что грёбаной дроу, что поганые кицуны, так и остальным недоброжелателям. Вспомнив о проблеме с деньгами, я все же вернулся и забрал свои рабочие штаны, которые Лисятина выкрала из инвентаря. Новые портить не хотелось. Квест я еще не выполнил, но решил заскочить в таверну при гильдии и расспросить старожилов по поводу некоторых спорных моментов. Удалось наткнуться на развеселую компанию, которая квасила с самого утра. «А, ты тот самый Летов, что перешел дорогу чемпионке?» — узнал меня рыцарь расы Табакси и поднял кружку. «За мертвых не чокаясь!» «Еще побарахтаюсь», — огрызнулся я хмуро. «Слушайте, как можно защититься от воров?» «Смотреть в оба. Еще существуют специальные ауры, но вряд ли они тебе по карману, парень», — усмехнулся бородатый колдун. «Да и не факт, что против чемпиона Плута что-нибудь поможет. Божественные дары делают адепта невероятно сильным». «Ага, как же», — буркнул я. «А как с головорезами на верхних ярусах справляетесь?» «Даем отпор, коли встретим. Или в провал прыгаем. Если хотя бы один из группы с навыком воскрешения уцелеет, можно возродить других членов отряда. Или свиток воскрешения использовать, но они дорогие, заразы. У кого есть навыки воскрешения?» «Рыцарь, охотник и друид. Богиня любит троицу. И надо обязательно быть в группе для возрождения». «Именно. В одиночку шастать по бездне — это самоубийство», — протянул котяра. «Хотя так намного больше опыта дают». «Факт», — кивнул колдун. Вздохнул, поняв, что мне нельзя рассчитывать на воскрешение со стороны, ибо штрафы запрещали. Придется проходить бездну соло и всего с одной жизнью. Питомцев нельзя научить применять свиток воскрешения. За столом раздался дикий ржач. Я и сам понимал всю абсурдность вопроса, но решил уточнить. Другого ответа, помимо смеха, мне не требовалось. «Кстати, мне говорили, что эмиссаров приручать нельзя. А как дела обстоят с мимиками?» «Не уверен. Может, нужен какой-то особый атрибут, дар, редкий навык или аура?» «Выходит, лучше не использовать чемодана на людях лишний раз. То есть нет никакого надежного способа справиться с охотниками и за головами?» «Разве что попроситься в клан и найти охрану», — протянул колдун. Кажется, на третьем ярусе нашлись предприимчивые адепты, которые подрабатывают телохранителями. Поблагодарив словоохотливых авантюристов, двинулся обратно наверх. Добрался до третьего яруса только во второй половине дня. Прыгать верхом на чемодане оказалось неудобно, так что снова воспользовался хомячей транспортной силой. Впервые я забрался на третий ярус обычным путем, а не через случайный проход из данжа. Оказалось, здесь тоже тусил народ. Тот же странствующий торговец Ксан иногда появлялся. Начинающие адепты собирались в отряды или просто обменивались информацией. Пара низкорослых дуэргаров 7-го и 8-го уровня собирала компанию на охоту. Темные гномы напоминали дроу разве что цветом кожи. Хотя оттенок у темных эльфов был чуточку иной, светлее. Длинных вытянутых ушей дуэргары не имели, да и ростом похвастать не могли. Коренастые, широкие и с мощной мускулатурой. Судя по подсказке, им бездна отсыпала начальный бонус к силе в 10%. Поменьше, чем хуманский 15% к мане, но изначальные характеристики являлись комплексными показателями. Я бы точно обменял 15% маны на 15% мудрости. Так и скорость каста должна возрасти, и другие скрытые параметры. Поэтому в бездне почти невозможно найти дуэргаров, колдунов или некромантов. Эти два класса были меньше всего завязаны на голую силу. Люди же, наоборот, частенько шли именно в колдуны или некроманты. Впрочем, мана не была лишней ни для призывателей, ни для друидов, да и прочим классам могла пригодиться. У дроу уже имелся полезный бонус в 30% к силе критического удара. Наверное, поэтому у поганой эльфийки вышел такой высокий дамаг, когда она пронзила мое сердце. Обычно, к слову, объединялись по расовому признаку. Демонические рогатые тифлинги со здоровенными ракшасами, рептилоиды с кошаками, кицуне с фавнами. Можно предположить, что темные эльфы будут сотрудничать с темными гномами, но они, наоборот, находились во враждебных отношениях. Возможно, родом происходили из одного измерения. Впрочем, для сбалансированных крупных отрядов требовалось большее разнообразие. Не будешь же собирать пати из одних танков или одних дамагеров. Но среди новичков такое встречалось сплошь и рядом. Впрочем, в бездне классы не были такими уж однобокими, заточенными под одну роль. Не существовало баффера или лекаря как такового. Все 9 ролей вполне подходили для нагиба и охоты. С учетом штрафов все стремились ограничить размер отрядов. На этих низких ярусах охотились по двое или в одиночку. Меня Соло Кач в целом устраивал, но все же я понимал, что охотиться в одиночку на опасных этажах непросто. Я поспрашивал у адептов, как они здесь выживают, и получил тот же самый ответ, что и ранее — не удаляются от провала. Бешеная дроу унесла жизни уже многих новичков. Почему бы нам не объединиться и не устроить засаду на темную? Духи-хранители не одобряют больших скопищ. Как оказалось, дроу пытались выкурить отсюда, но безуспешно. Гадина слишком быстро передвигалась, а засады чуяла за милю. Я обратился к дуэргарам с целью узнать расценки за их охрану. «Все просто. Половину всех ваших трофеев забираем мы. Набираем троих желающих и идем охотиться в дальнем поясе». «Подождите, а вас система не распознает как часть отряда?» — уточнил я. «Не, мы будем дежурить на удалении». «А если дроу нападет, а вы не успеете прийти на помощь?» «Такие случаи бывали, но редко. Не о чем переживать», — жизнерадостно ответил гном. «Ну да, ну да. Я вспомнил о своем штрафе, запрещающем участвовать в пати». Охраняемые должны находиться в отряде. Нельзя ли мне просто охотиться рядом?» «Духи такого мошенничества не терпят», — покачал головой один из низкоросликов. «Весь опыт и все трофеи будут обнулять». «Чтоб тебя!» — ругнулся я. «Учли и эти нюансы». Охотники за головами все равно продолжали промышлять, несмотря на опеку, провал, безопасные ярусы и прочие ухищрения. Видимо, человеческую природу не обмануть. Тем более в бездне собрались исключительно темные расы. Алчные, злобные, циничные, эгоистичные и кровожадные создания. Страшно подумать, что творилось на начальном этапе создания этого мира. Судя по тому, что Эрилетту не стала вводить дополнительных ограничений, ее текущее положение вещей устраивало. В бездне выживает сильнейший. Мне ничего не оставалось, кроме как отправиться на охоту в одиночку. Все равно в отряд вступить я не мог. Ближайшие зоны рядом с провалом оказались забиты адептами. Все боялись отходить далеко. У меня имелось небольшое преимущество перед остальными классами. Скелеты и энты не могли далеко удаляться от мастера, в отличие от питомцев-призывателя. Так что я мог отправлять фамильяра издали и затем приводить монстров к себе. Что я и проделал, забравшись на холм. Чемоданом светить не стал. Вызвал Пикачу, который вполне себе справлялся с одиночными целями, да и бегал быстро. Первым делом атаковал катящегося грызуна. Монстр не составил для нас особых сложностей. Разве что попасть по катящейся туда-сюда цели оказалось непросто. Затем призвал броненосца и протестировал. Навык превращения в шар потреблял ману в течение всего времени, так что бесконечно он крутиться не мог. Я не остался в восторге от данных умений. Остальных питомцев мне было жаль, так что я выкинул броненосца сразу же в связи с профнепригодностью. Игольчатый грызун оказался неприятным противником. Первый дальнобойный монстр, который мне встретился в бездне. Как назло, гад редко расхаживал в одиночку. Либо вдвоем, либо в паре с Шаракатом. Но к вечеру мне все же удалось прирезать одного и приручить. Опытным путем выяснилось, что шансы на успешное приручение повышаются, если именно призыватель наносит финальный удар. В противном случае вероятность становилась ниже. Наносил дикобраз не слишком высокий урон, но возможность атаковать издали давала свои бонусы. Я нашел небольшой лайфхак при использовании игольчатого. Провести атаку с дальней дистанции, а затем быстро отозвать. Если здоровье у пета полное, то отката для призыва следующего ждать меньше. Немного побегать от монстров, и можно призывать другого фамильяра ближнего боя. Выгода от такого шага небольшая, и на постоянку я применять данный метод не стал, ибо слишком напряжно. Ради интереса протестировал, может ли дикобраз расстрелять все свои иголки. Оказалось, что может. После этого ему оставалось атаковать только клыками. Лысый дикобраз походил на крота. После перепризыва, впрочем, все иголки возвращались на место. Жаль, что все выпущенные монстрами иголки вскоре превращались в пепел, и их нельзя было использовать для создания экипировки бездны. До позднего вечера я экспериментировал, но все же решил избавиться от дикобраза. В каких-то эпизодах он мог прийтись кстати. Например, в группе, полагающейся на дальний бой. Или, если бы мне удалось раздобыть арбалет, слитным залпом выносить монстров было бы удобно. Но на данный момент требовался помощник ближнего боя. В любом случае, я всегда мог приручить его обратно. Пока мест в команде остались Кенни, Пикачу, Чемодан и страдающий от опухоли мастер Икари. В ходе поисков мне удалось найти источник воды на ярусе, а также подходящий каменный палец. Недалеко от провала и с удобной расщелиной, по которой грызуны не могли забраться наверх. Спать на камне — то еще удовольствие. В бездне есть свои условности, и опека значительно снижала чувствительность к боли, но не убирала полностью. Надо будет прикупить одеяло или соломенный матрас. Правда, оставался риск, что их украдет плутовка хвостатая. «Шкви!» — разбудил меня глубокой ночью визг Пикачу. Я успел откатиться в сторону, и шпага кольнула в плечо, сняв пару единиц здоровья. Налетчик промахнулся. «Снова ты?» Сплюнул я, узнав дроу с длинным именем. «Как ты нашла меня? По запаху?» «Несёт от тебя и впрямь отвратительно, но нет. Мне известны все здешние тайные лёжки». «Зачем охотишься на новичков?» «Ничего личного», — пожала та плечами. «Такова моя миссия. К тому же у новичков могут лежать в запасе начальные дары богини». «Взгляни на мою одежду. Разве похож я на богача?» «О, как раз таких хитрецов, рядящихся в рваное тряпьё, всегда самый жирный куш. Ты здесь не самый умный, ничтожество. Тля! Вот сука! Даже поспать не дают спокойно». Поняв, что уговоры здесь бессильны, я наслал Пикачу на врага. Молниевый удар сковал дроу, но ненадолго. Я скатился со скалы, получив пару единиц урона, быстро поднялся и побежал в сторону провала. Пикачу приказал бежать следом. Дроу бы вынесла его за пару-тройку ударов, судя по той скорости, с которой она уничтожала местных монстров. Так что я решил поступить хитрее. Пикачу бежал рядом. Как только эльфийка приближалась, я давал команду использовать удар молнии. И это помогало тормозить противницу. Разозлившись, девица сосредоточилась на Пикачу. Долго питомец сопротивляться не мог, хотя немного урона нанести успел. Но свою задачу фамильяр выполнил. Хозяин сумел добежать до провала и даже сохранил немного здоровья. Я остановился возле самого обрыва. Легкие ходили ходуном. Давно мне не приходилось бегать так долго и так часто. Нырять в провал очень не хотелось, ведь потом придется несколько часов тратить на подъем обратно. А это потраченное время, усталость и дополнительные расходы еды, иными словами, денег, которых и так хомяк наплакал, и их еще и воровали регулярно. Сзади послышались мягкие вкрадчивые шаги. Дроу вышла на свет, расслабленно сжимая шпагу в правой руке. В дымчатых лунных лучах, льющихся откуда-то из верхушки провала, эльфийка выглядела шикарно. Платиновые волосы переливались, будто их отлили из серебра. Пронзительные голубые глаза выделялись на серой коже, словно сапфиры. Ранее мне толком не довелось оценить охотницу за головами, но теперь у меня появилась возможность как следует разглядеть все эльфийские прелести. Я имел рост немного выше среднего по мужским меркам, но темное все равно меня слегка превосходило. Фигура могла привидеться в грезах как озабоченному подростку, так и умудренному старцу. Высокая крупная грудь, сочные бедра, длинные ноги. Все же темное являлось эльфом, а остроухих природа не обделила разными талантами. «Красивая стерва!» — цокнул я восхищенно. «Комплименты из уст ничтожества звучат как изощренное оскорбление», — выдала та. Дроу подняла шпагу и направила мне в центр груди. «Эй, я ведь могу прыгнуть в провал!» — заметил я, глядя на лезвие клинка. «Знаю», — обнажила темная ровные зубки. «Но я же стерва, не так ли?» «Вне всяких сомнений. В таком случае поработай ножками, ничтожество!» Острое лезвие воткнулось в центр груди, прошив нагрудник. Ослабленная боль воспарила над духом. Больше строить из себя героя я не мог, поскольку опека деактивировалась. Еще один точный удар, и мое тело будет принесено в жертву духом бездны. Скривившись, отклонился назад и прыгнул с обрыва. Поток подхватил мое тело и понес вниз. Столько незамутненной злости, обиды и ярости я не испытывал, пожалуй, что и никогда. Удивительно, как настолько красивое существо может быть таким мерзким. «Убью, суку!» — выкрикнул я напоследок, вложив все свои эмоции. «Всей твоей ничтожной хуманской жизни не хватит на то, чтобы дорасти до Эль-Ранис-Сентера из Дома Шипов!» — донеслось мне надменное следом. Дальше уже отвечать стало неудобно, поскольку поток отнес меня далеко от края провала. Эль-Ранес-Сентера. Темная до сих пор не привыкла к жизни в бездне. Всего месяц прошел с момента ее перерождения в этом странном мире. Хуманы не могли дать отпор дроу, были менее ловкими и выносливыми. Здесь же все твари оказывались в равных условиях. Твоя мощь зависела лишь от дурацких циферок характеристик в божественном лике. Но не только лишь кровь и природное величие давали темным превосходство. Они быстро сориентировались в новом мире, построили новые дома и свой квартал, максимально приближенный к родному подземелью. Или кланы, как их здесь называли. Встречались ей наглые особи, но ничтожный хуман-призыватель переплюнул их всех. У него не было против нее ни шанса, однако вел он себя так, словно является покорителем бездны или чемпионом. Эль-Ранес-Сентера запомнила данного носителя мужского семени, дав зарок уничтожить паршивца. Клановая миссия проходила с переменным успехом. Адепты, словно ничтожные трусы, сражались только у самого провала. Стало сложнее охотиться на них. Представителей других рас она жалеть не собиралась. Но дело было не в этом, и даже не в культе жестокости, который царил в подземелье. Эль-Ранес-Сентера как раз и не любила жестокость. Зачастую она пропускала кровавые побоища, которые считались обязательными для посещения молодыми наследниками великих домов, Да и жертвоприношениями темной богини подземелья пренебрегала. Возможно, поэтому она и очутилась после смерти в этом странном мире. Нет, она считала себя скорее избавительницей. Бездна — суровое, неприглядное место. Зачем мучить себя и пытаться бороться, живя в постоянных сражениях, страхе и боли? Адепты должны быть благодарны за то, что она милосердно отправляет их на тот свет. Умереть от руки дроу — честь, тем более для низших рас. Особенно в свете подтверждения возможности перерождения души. Те, кто попал сюда через перенос, а не родился, прекрасно знали о том, что жизнь после смерти существует. Многие и воспоминания сохраняли о прошлом. Эль Ранессентера просто отправляла ничтожные души в дальнейший путь, освобождала от оков бездны. И зачем только презренные сопротивляются, когда благородная дроу пытается одарить их смертью? Глупцы! Эль-Ра выполнит свое предназначение, добьется признания, пройдет через преграды и накажет ту, из-за которой все чаяния Дома Шипов пошли прахом. Она поплатится за содеянное.